«Стой, я все тебе скажу». Блейд послушалась и улыбнулась, подталкивая жертву к дальнейшему. «Мой старший – это Сэм Халдер, он смотрящий от семьи на Истсайде, но к нему и правда так просто не попасть, там полно охраны, камеры, автоматы. Ты не пройдешь туда сама». Блейд дослушивать не стала, вампир явно выболтал все, что знал, и смахнула голову нежити, и та покатилась по грязному асфальту, а тело упало рядом с его жертвой. Какое-то время охотница потратила на поиск улик в карманах убитого и нашла измятый флаер приглашения в некий ночной клуб, улыбнулась этому и покинула узкую улочку теневого Нью-Йорка. Спустя время Блейд на своем мотоцикле подъезжала к неприметному бару, в котором была ранее, и, оставив транспорт на пустой парковке, зашла в него. Внутри было, как и ранее, сумрачно, пахло спиртным и табаком. За стойкой протирал стакан белым полотенцем тот же старый чернокожий бармен. Заприметив вошедшую, он едва заметно нахмурился и сделал вид, что не заметил ее прихода. Блейд не расстроилась такому отношению и с невозмутимым видом прошла мимо мужчины, только сказав ему, что за оружием. Охотница прошла мимо стойки с суровым барменом и открыла неприметную деревянную дверь, за ней оказалась лестница вниз, спустившись по которой она оказалась в низком и широком подвале, заваленном разного вида пыльными ящиками и со стеллажами, на полках которых навалено много разного оружия. Блейд предстояло навестить целый клуб кровососов и хорошо там пострелять. Под кожаный плащ она стала крепить светошумовые гранаты, серебряные сюрикены, магазины для автоматов и пистолетов с посеребренными пулями. Всего этого опасного добра должно было хватить на небольшую войну, и охотница была готова к ней. Вооружившись, она покинула подвал, бар, хлопнув за собой входной дверью. Ее путь наружу провожал молчаливый и осуждающий взгляд старого бармена, которому была не по душе одержимость девушки местью. Солнце уже клонилось к закату, время было как раз, чтобы заработал клуб кровососов. Вечерний Нью-Йорк вновь горел яркими красками неоновых огней, переполнялся жизнью на улицах и бубнением плотного трафика машин на широких дорогах, наполнялись посетителями кафе и рестораны, открывались ночные клубы с шумными очередями у парадных входов. Город стремительно готовился отлично отдохнуть. Блейд остановила свой байк в десятке метров от входа в неприметный ночной клуб с красной входной дверью. Очереди тут не было, зато на входе стояли две высокие девушки-охранницы со скучающими выражениями на лицах. Охотница заглушила мотоцикл и полезла в карман кожаного плаща, откуда вытащила под свет фонарей флаер клуба, взятого с тела убитого вампира, вчиталась в название, потом посмотрела на вывеску над дверью клуба и довольно оскалила зубы, в белом ряде которых опасно торчали пара клыков. Именно сюда собирался ранее убитый вампир. К тому же Блейд отметила для себя характерную бледность охранницы, то, что их грудные клетки не двигались, чтобы зачерпнуть в легкие необходимого живым кислорода. Перед ней определенно были неживые, следовательно, она по адресу. Охотница слезла с мотоцикла и неспешной походкой пошла на вход в клуб. Скучающие до этого момента охранницы обратили на нее ленивое внимание, потом напряглись и переглянулись. Скорее всего, их смутила не сама девушка в черном кожаном плаще и черных солнцезащитных очках, а сжимаемый в ее руке меч. «Ты кто, блин, такая?» – спросила одна из охранниц, одновременно потянувшись под полуформенного пиджака, под которым от этого движения стала видна матово-черная рукоять пистолета. Вторая оказалась более догадливая и сразу вытащила пистолет, даже успела навести на охотницу, завопив: «Это Блейд!» Как раз в тот момент, когда охранницы были готовы открыть огонь, фигура Блейд от мгновенного ускорения превратилась в размытое пятно, и вскоре обе противницы рухнули на асфальт, разрубленные сталью клинка. Не обращая внимания на исходящие пеплом тела убитых вампиров, охотница распахнула дверь клуба и попала внутрь. В узком коридоре, заканчивающемся еще одной дверью и стойкой гардероба, отстирались еще пара вампиров-охранниц. Девушки только недоуменно повернули головы ко входу в клуб, привлеченные звуком открывающейся двери и движением на входе, как в них прилетела пара посеребренных сюрикенов, оборвавших их не жизнь. Охотница все так же спокойно прошла весь коридор до следующей двери, из-за которой уже была слышна приглушенная танцевальная музыка и радостные вопли. Там было веселье. Блейд медленно распахнула дверь, и на нее сразу же навалился шум клубной музыки, яркие запахи множества духов, пота, табачного дыма и мерцание лазеров цвета музыки. Просторный зал был битком набит танцующими людьми, тела которых в броуновском движении создавали образ человеческого шторма. В таком шуме было легко затеряться даже самым экстравагантно выглядящим личностям. Охотница как нож в масло вошла в толпу и растворилась в ней, чтобы через десяток минут оказаться у лестницы в другом конце зала, ведущей наверх в VIP-ложу. Лестницу сторожила пара охранниц с характерной бледностью кожи. Они поздно заметили возникшую перед ними Блейд и даже не успели ничего сделать, как были разрублены клинком Катаны. Тела словно в замедленной съемке попадали на ступеньки, а визжащая от веселья толпа на это даже не обратила внимания, в то время как Блейд уже поднималась вверх. «Ты кто такая?» Этим вопросом встретили ее на входе в VIP-ложу. Помимо обратившейся к ней рослой блондинки с конским хвостом, в ложе на диване развалились пятерка расслабленных человек, четверо модельной внешности женщины и один смазливый с черными волосами и бледной белой кожей мужчина, все в ярких нарядах, на столике перед ними белые дорожки какого-то порошка, в руках стаканы с алкоголем. Все выглядело довольно по-человечески, если не обратить внимание на заметные клыки у мужчины в центре компании и на то, какая мертвенно-холодная тут стояла охранница. «Изи, кто там у нас?» — лениво поинтересовался мужчина, расслабленно подтягивающий алого цвета коктейль из хрустального бокала. «Не знаю, господин, на обдолбанную похоже», — пренебрежительно сообщила девушка, не убирая взгляда от Блейд. «Ты случайно не Халдер?» — через охранницу спросила Блейд, тоже не убирающая взгляда от вампирессы-охранницы. Мужчина удивленно приподнял бровь, потом внимательнее всмотрелся в собеседницу, и его лицо озарила догадка. «Ты, видимо, Блейд», его губы растянулись в улыбке, без тени страха. «Забавно, вокруг тебя столько слухов и легенд, и я почему-то думал, что ты выше ростом». Он сделал вид, что присматривается к визитерше, и клылки должны были быть явно больше. «Последствия диеты, за фигурой слежу, а клыки вчера точила, чтобы не мешали», — небрежно ответила охотница. «Диета она такая», — в никуда кивнул мужчина. «Чего пришла? Мне нужна информация о нападении на город неподалеку. Ваши его полностью вырезали вроде как. Из чего мне говорить тебе?» — вскинул бровь Халдер. «Из сентиментальности, а было своей человеческой сути», — предположила Блейд. «Человеком я был очень давно и забыл то прошлое как страшный сон», — парировал местный главарь вампиров. «Может, тогда из доброты душевной?» — сделала еще одно предположение Блейд. Вампир рассмеялся, явно оценив шутку. «А ты забавная, может не приказывать тебя убивать?» — задумался он, потом чуть наклонился вперед и продолжил. «Ты не представляешь, насколько скучно жить, когда тебе пятая сотня лет. Я уже все перепробовал и ощутил, меня ничего не может удивить, и это крайне печально. Мне нужна информация», — напомнила охотница. «Какая я же ты упертая!» Чуть расстроился вампир. «Впрочем, скажу тебе, мы тут ни при чем. Все дело в самих людях. Они устроили там бойню между собой и все свалили на нас в итоге». «Свалили?» – удивилась Блейд. «Я бы, может, и поверила твоим словам, если бы людям не пришлось сбрасывать бомбу на город, чтобы остановить ваших. Бомбой они скрывали следы своих злодеяний», – продолжал настаивать Халдер. «У меня есть явный след на активность вампиров вокруг истории с тем городком», презрительно ответила вампиру Блейд. «Тебе меня не обмануть, лучше выкладывай правду». «Какая же ты недоверчивая», — покачал головой мужчина. «Как ты так живешь, никому не доверяя? Потому и живу до сих пор», — оскалила зубы она. «Рассказывай, почему ты так агрессивна», — продолжал юлить вампир. «Скорее целеустремленно», — не согласилась женщина. «Мне нужны ответы, правдивые и быстрые, да еще и нахально», — улыбнулся Халдер. «Тебя не учили вежливости?» «Учили, но не к монстрам вроде тебя. Но ты ведь и сама одна из нас, хоть и наполовину. Кстати, как такое произошло? Не сходи с темы. Отвечай на вопрос. Зачем тебе эти знания?» Показательно расстроился вампир. «Тебе разве не говорили? Многие знания, многие печали. Ваша шайка потеряла берега, погибло слишком много людей, и подобного нельзя оставлять без ответа», — пояснила Блейд. «Ты ответишь на мой вопрос по-хорошему, или же я выбью это из тебя силой. Решай». «Забавно», — рассмеялся вампир. «Я бы посмотрел на вариант с выбиванием». Блейд бросила взгляд на мужчину и подозрительно сощурилась. Ранее с ней подобным нахальным образом общались лишь в самом начале карьеры как охотницы, но теперь у нее есть репутация опасного противника, но тут ее таковой не считают. Подозревая засаду, женщина осторожно бросила взгляды по сторонам. Там были танцующие люди внизу, ничего подозрительного, даже крадущиеся подмоги к главарю. «Значит, по-плохому». Все же решилась охотница и мгновенным движением проткнула охранницу. Клинок вошел в ее живот, окрасив красным белую блузку, в которой была вампиресса. Блейд потянула клина вверх, желая располовинить противницу. Каким-то образом охранница успела схватить клинок Катаны и надежно его зафиксировала в ладони, не давая себя убить. Блейд удивленно уставилась на руку вампирессы, неожиданно крепко удерживающую клинок, потом на лицо самой вампирессы. Охранница была спокойна и уверена в себе, к тому же начала свою игру. Резко сжала ладони, сталь клинка разлетелась на мелкие обломки, потом сразу же с разворота пнула Блейд в живот ногой. Охотница отлетела к стене с такой силой, что оставила на ней выбоину и вместе с падающими вниз кусками кирпичей рухнула на ступеньки лестницы. Пока Блейд пыталась прийти в себя и подняться на ноги, ко входу в вип-ложе вальяжной походкой вышел местный главарь вампиров, чтобы снисходительно уставиться вниз. «Ты и вправду думала, что сможешь диктовать тут свои условия, глупышка?» — спросил вампир. Блейд оскалила зубы и с натугой поднялась на ноги, собрала болезненный взгляд и направила его на врагов, и не таких мудаков на тот свет отправляла. Потом сплюнула кровь на пол и стерла ладонью алую струйку в уголке губ. «Что-то я сомневаюсь», — ехидно растянул в улыбке губы Халдер. «И в самом деле», — оскалила яростно зубы Блейд, — «вы и так уже дохлые». Это замечание мгновенно разозлило Халдера, и тот брезгливо бросил своей приспешнице: «Убей ее, не тут, но очень мучительно». Блондинка-вампирша коротко кивнула и пошла по ступенькам вниз. В это время Блейд молниеносным движением выхватила из-за пазухи пару сюрикенов и метнула в вампиршу. Охранница небрежно увернулась от метательного оружия и, мгновенно сократив дистанцию до соперницы, схватила ту за горло, спросила: «Ты многих наших убила, тебя даже боятся, но всему должно прийти конец, как тебе, так и подпольному существованию наших». Висящая в воздухе Блейд оскалила зубы и решила ответить кулаком в лицо вампирши. Удар охранницы не понравился, хоть и не оказал видимого воздействия, только заставив на мгновение моргнуть, а потом она рывком отправила Блейд в полет в центр танцпола. Как только тело охотницы рухнуло на танцующих людей, в зале затихла музыка и повисла тишина. Через пару секунд вокруг Блейд уже была область отчуждения, все присутствующие смотрели на нее, они как будто бы что-то ждали и дождались. К перилам вип-ложа вышел местный главарь и обратился к присутствующим: «Сегодня очень примечательный вечер, к нам решила прийти в качестве аперитива знаменитая предательница по кличке Блейд. У нас просто великолепная возможность попробовать, насколько сладка кровь полукровки, и убедиться, что байки вокруг нее не более, чем бредни слабачек. Вперед, собратья!» «Ша!» — разнеслось радостное и агрессивное по залу, все оскалили зубы, показывая клыки. 64. Спокойно произнесла Блейд, поднимающаяся на ноги. «Что ты там считаешь?» — улыбнулся Халдер. «Хотя ты не права, тут нас больше сотни». «Мда», — хмыкнула та, находясь в окружении, и нарочито осмотрелась, добавила: «Значит, придется перезаряжаться». «Ша!» — все ринулись на охотницу. В этот же момент из ее рукавов выпали хромированные пистолеты, которые тут же она направила на врагов и, крутанувшись вокруг своей оси, выпустила автоматическим огнем все патроны, создавая смертоносный щит. Десятки вампиров, не успев ничего сделать от попаданий в свои тела серебряных пуль, превратились в пепел, остальные же впали в ступор, не ожидая настолько эффективного отпора от окруженной в явном меньшинстве жертвы. Блейд не стала давать время врагу, бросила пистолеты и вытянула из-под полы плаща пистолет-пулемет МР-5, начала почти сразу же огонь по всем, кто оказывался у нее в видимости, давая предпочтение тем, кто раньше других бросался на нее. Как только кончались патроны, охотница вытаскивала очередное заготовленное огнестрельное оружие и открывала из него беспорядочный огонь. За минуту стрельбы кончились почти все вампиры, жалкий десяток она добивала подручными средствами, ножками от стульев, хрустальными бокалами и оставшимися метательными ножами. Охранница Хадера попыталась вмешаться в бойню своих, но получила пару неприятных ранений и вынуждена была потратить время на извлечение пуль. В конечном итоге остались только Блейд и Халдер с его вампиршей. «Что ты там говорил про байки?» — хмыкнула охотница, нагло глядя в глаза озадаченного главаря вампиров. Этого, он пространно провел рукой перед собой, не должно было случиться. «Ты ведь не полноценный вампир, этим и горжусь», — оскалила зубы Блейд. «Итак, приступим к допросу, или мне еще и эту сучку нужно убить?» «Допросу?» — в никуда повторил все еще потрясенный вампир, потом посмотрел на свою подчиненную. «Изи, убей уже ее, можно даже быстро». «Как скажите, господин», — оскалилась блондинка-вампирша и пошла на Блейд, но тут же удивленно свела брови, посмотрела вниз на то, что вызвало у нее замешательство. Ступня вампирши в дорогих кожаных туфлях была на цилиндрическом матовом предмете. Она подняла взгляд к Блейд. Охотница, приподняв брови, показала качающуюся на пальце кольцо выдернутой чеки. «Ша!» Единственно, что успела произнести охранницу, прежде чем зал накрыл яркий свет и грохот сработавшей гранаты. Обойдя обгоревший труп охранницы, Блейд стремительно поднялась наверх к местному боссу, но там никого уже не было. Только чуть приоткрытая створка секретной двери, из-за которой доносились торопливые и быстро удаляющиеся шаги. Охотница рванула в погоню и очень быстро нагнала мужчину, пнула его в спину. Вампир рухнул на бетонный пыльный пол и протащился по нему, болезненно вопя. «Говори!» — поставила на его спину ботинок женщина. «Пошла ты!» — прошипел вампир, пытаясь отползти. Блейд вытащила из-за пазухи пистолет и выстрелила из него в ногу вампиру. «А-а!» — завопил вампир. «Сука! Говори!» Надавила на простреленное колено Блейд. «Я лучше сдохну, чем предам своих», — огрызнулся вампир. Охотница выпустила 5 пуль в ноги вампиру, и его крики заполнили потаенный коридор. «Тварь!» — уже рыдал вампир. «Наши тебе этого не простят. Да мне как-то плевать», — бросила Блейд. «Говори, кто напал, кто планировал это и где всех их искать?» «Нет», — внезапно рассмеялся уже давший слабину вампир. «Ты сдохнешь». Блейд непонимающе свела брови, прежде чем почувствовала нечто неладное сзади и повернула голову. Ее тут же сбило нечто, отбросив на несколько метров. Этим нечто оказалась ранее убитая охранница, которая быстро регенерировала. Ее зрачки горели алыми углями. Блейд попыталась встать на ноги, но все еще изрядно травмированная взрывом вампирша ей этого не дала, схватившись обгорелыми руками за ее горло и начав с неведомой мощью его сжимать. Глаза охотницы стали закатываться, вены на лице вздулись. Она стремительно теряла силы, но все равно пыталась сопротивляться. Правда, беспорядочные удары кулаками по телу охранницы не давали результата. Блейд совершенно случайно рукой наткнулась на удачно упавший рядом пистолет и, схватившись за его рукоятку, выпустила остаток магазина в живот охранницы главаря. Изо рта вампирши выплеснулась мощная струя черной крови, но это никак не повлияло на силу, с которой она пыталась оторвать голову Блейд. В конечном итоге все было тщетно, охотница никак не могла пересилить израненного врага. Внезапно разватшаяся продолжительная очередь разрушила идиллию звуков борьбы двух вампиров. К первой очереди добавилось еще несколько, сливаясь в монотонный грохот пальбы. От вампирши во все стороны полетели лохмотья и клочки плоти вместе с брызгами крови. Вскоре она завалилась на бок, все еще пытаясь что-то делать, но полностью нашпигованная пулями была не способна активно двигаться. Блейд, тяжело дыша, сосредоточилась на лице израненной охранницы и заметила момент, когда ту покинула не жизнь. Почти сразу за этим в поле зрения оказалась нога в кожаном ботинке. Проследив по ней вверх, Блейд натолкнулась с лицом в черной маске. Человек, стоявший перед ней, был в амуниции, как у специальных подразделений, весь в черном, разгрузка со множеством магазинов, пистолет в кобуре на бедре, на груди автоматическая винтовка, на голове помимо маски, черный шлем с прибором ночного видения, сейчас поднятым вверх в силу ненужности. «Вот и встретились», — произнесла неизвестный боец, чей голос был слегка глух из-за маски. «Мое имя Кира, я из Вашингтонской группы. Наслышано про тебя, Блейд, ты у нас легенда». «Что за группа?» — хриплым голосом спросила Блейд. Она все еще не особенно понимала, что происходит, и находилась в прострации после почти успешной попытки оторвать голову. «Мы твои сестры по борьбе с вампирской погонью», — пояснила Кира. «Странно, что ты про нас не слышала, мы довольно знамениты». Блейд со стоном села и провела рукой по горлу, проверяя его целостность, потом спросила: «Как вы тут оказались?» «Я, конечно, не жалуюсь, но удивлена. Роджер нам позвонил», — пояснила Кира. «Этот старик», — вздохнула Блейд и поднялась на ноги, заметив кроме Киры еще 5 таких же наряженных бойцов у входа в коридор. Они осматривали тело мужчины на полу. Нужно было оставить его в живых, он знал кое-что о нападении. Укорила группу бойцов Блейд. «Мы и хотели», — сказала Кира, но этот, кивок на вампира, что-то принял, увидев нас, превратившись в просто тело. Неудачно получилось. Единственная надежда, что что-нибудь найдется у него в вещах или в этом клубе. «У этого вампира был свой кабинет, я не знаю», — покачала головой Блейд. «Можем вместе поискать». Бойцы переглянулись и пошли на выход из коридора, Там Блейд увидела, что в группе подмоги явилось гораздо больше 5 человек. В зале находилось не меньше 2 десятков бойцов в черной форме, которые производили осмотр помещения. «Мы думали, что такого количества должно хватить на клуб, заполненный вампирами», — пояснила количество бойцов Кира, «но ты справилась сама». «Да-да», — покивала Блейд и прошла в то место, где рванула граната и вроде как в первый раз была убита охранница-вампир. На бетонном полу была явная выщерблена кругового вида, изрядно подпаленная, но не более того. Самодельная граната с посеребрением против вампиров специально разрабатывалась охотницей, чтобы при применении в помещении самой не убиться. Радиус поражения был сильно ограничен, зато поражающий эффект впечатляющий, его должно было с гарантией хватить даже на высшего вампира, но все же не подействовало. Блейд на корточке возле следов вампирской крови рядом со взрывом и взяла в руки непонятную алюминиевую банку без крышки. Поднесла ее к носу, вдохнула и тут же с отвращением отпрянула. «Что у тебя?» — внезапно рядом оказалась Кира и спросила. «Возможно, источник силы», — задумалась Блейд. «Силы?» — удивилась Кира. «Та вампира, которую вы помогли мне убить, была мной убита ранее с гарантией, но по какой-то причине вновь напала на меня, причем силы в ней было на порядок больше, чем ранее. Единственная причина такому увеличению сил – может быть нечто вроде стимулятора. Не слышала ни о каких стимуляторах для вампиров, кроме свежей крови», — задумалась и капитан прибывших бойцов. «И я», — вздохнула Блейд, — «нужно проверить это, может получится узнать больше». «Неприятно», — поморщилась Кира, — «если у вампиров появится такая усиливающая хрень, нам будет горько. Передай его нам и мы посмотрим. В Вашингтоне у нас есть связи с несколькими научными центрами, ученые в них нам симпатизируют по разным причинам». «Слишком долго», — возразила Блейд, — «у меня тоже есть связи». «Как знаешь», — пожала плечами Кира, потом посмотрела на своих бойцов, которые закончили осмотр помещения. «Мы тут закончили, ничего не нашли, кроме наркоты и куча бухла, да запасов крови в холодильнике на кухне». «Тогда расходимся». Встала на ноги Блейд и собралась уходить, но ее остановили слова Киры. «Мы останемся тут еще на несколько дней. Вот мой номер телефона». Боец передала охотнице визитку с единственным номером на белой бумаге. «Сдается мне, история с этими странными вампирами только начинается, и наша помощь вам пригодится». Блейд забрала визитку и, кивнув, покинула клуб. Ночной город вновь горел яркими красками неоновых вывесок. Блейд ехала на байке, ее кожаный плащ развивался на ветру, в стекла солнцезащитных очков отражались попутные и встречные машины. Вскоре она добралась до даунтауна и остановила мотоцикл возле непримечательного двухэтажного дома классической американской застройки. Охотница осмотрелась по сторонам и слезла с байка, подошла к бежевой двери и нажала на звонок. По дому разнеслась приглушенная трель. Через пару минут дверь отворилась и на пороге показалась заспанного вида женщина в белом домашнем халате. Примечательным было то, что у женщины на месте одной из рук рукав халата болтался пустой тряпкой. «Миссис Брукс», — удивилась женщина. «Профессор Коннорс», — кивнула Блейд. «Давно не виделись, миссис Брукс», — улыбнулась доктор. «Зайдете?» «Нет», — качнула головой охотница, протянула найденную у вампирши банку. «Мне нужна ваша помощь разобраться, что это». Коннорс взяла протянутую ей емкость и повертела в руках, потом вопросительно посмотрела на охотницу. «Это связано с особенными людьми», — чуть пояснила Блейд. «Мутантами?» — заинтересовалась Коннорс. «Нет, более опасными». «Поможете?» «Конечно», — улыбнулась. «После того, как вы мне помогли, это меньшее, что я могу для вас сделать». За пределами Нью-Йорка в густом лесу располагался старинный особняк, выполненный в викторианском стиле. По территории вокруг него прогуливались бойцы в плотных черных комбинезонах с автоматами в руках. Возле парадного входа стояло несколько десятков автомобилей премиум-класса. Внутри особняка было богатое убранство, подчеркивающее высокий статус хозяев дома, как и солидного вида дворецкие, с горничными в классических, но дорогих, одеяниях своего обслуживающего класса. В большом зале с высоким потолком и огромными, но плотно зашторенными окнами за длинным столом из красного дерева заседало 2 десятка высших вампиров, одетых в дорогие классические одежды. Судя по напряженным лицам собравшихся, вопрос, который они подняли, был очень непростой. Инцидент в Смолсмите поставил все вверх ногами, — говорил статного вида мужчина в черном смокинге. Одна его бровь была располовинена шрамом, который задевал и верхнее веко, глаза говорившего были холодные и смертельно бледны, Подобного не должно было произойти, и нам нужно разобраться в этом. Никто не спорит с вами, Александр. На французский манер произнесла высокая великолепная красотка с белыми волосами в черном вечернем платье. Месье Мартус проявил жадность и принял слишком много того препарата. И поехал крышей. Буркнул под нос молодо выглядевший мужчина по правую руку от недавно говорившей женщины. Именно. Кивнула блондинка. Никто не мог предположить, что так получится, но мы хотя бы теперь знаем, что бывает, если превысить дозировку. Мартус и так был идиотом, возразил уже другой вампир, восточного вида мужчина в белом костюме тройки и скатанной на поясе. Не факт, что Х-10 так на него подействовал. Те люди нас уверяли в безопасности препарата, и я склонен им верить. Ты слишком доверчив, Ли. Прогудел, единственный плотный мужчина из присутствующих. Его массивную тушу едва вмещал в себе дорогой черный пиджак. Люди нам не друзья или партнеры, а не еда. Вот из-за такого отношения ты сейчас в той жопе, в которую тебя засунули. Огрызнулся ли? Да я тебя. Завопил толстый вампир, поднявшись с кресла и тряся кулаком. Я не виноват, что охотницы выбрали именно меня как цель. Если бы не твое обжорство в Калифорнии, то ничего бы с тобой не случилось. Возразил ли? Ко мне они прицепились случайно. Хватит. Произнес Александр, сидевший во главе стола. Мы ушли от темы. Согласен с Шарли, виноватых искать смысла нет, но что делать, нам нужно выяснить. А что делать? Пожал плечами мужчина с длинными черными волосами, собранными в конский хвост. Как обычно, заляжем на дно и не будем отсвечивать пару десятков лет. Люди быстро забудут про это незначительное событие в Смолсмите. Не тогда, когда этим делом заинтересовалось правительство, возразила грубого вида женщина, одетая в пиджак и брюки, как мужчины. Сброс бомбы на город могли санкционировать только там. Значит, нами теперь занимаются люди из специальных служб. Может, узнаем про это точно через свои каналы? Спросил интеллигентного вида мужчина в круглых золотых очках. Уже узнали, произнес Александр. Это так, нами занимаются в щите, это такая служба разведки. У них довольно много ресурсов и могут стать для нас проблемой. Тогда нужно как-то отвести от нас их внимание, продолжил интеллигент. И как? Спросила грубая женщина. Есть предложение или, как обычно, только пустые слова? Секунду, вот придумал. Иди на север и позагорай на травке. Неинтеллигентно огрызнулся интеллигент. Пошел ты, Мартин, вспылила уже грубиянка. Конструктив, господа и дамы, конструктив. Постучал по столу пальцами Александр. Для нас проблема не только правительство, но и активизация охотниц. Они могут не только нам навредить, но и научить остальных людей, как нам вредить. Сказал ли? Предложение, Александр, может их стравить, произнесла блондинка Элис. Идея новая прекрасна, но как это сделать? Осведомился мужчина с конским хвостом. Нужно щиту слить информацию по Блейд, она наша главная проблема, она же и полувампир, произнес интеллигент. Может выставить ее ответственной за инцидент в Смолсмите, и агенты щита будут акцентированы на ней. У меня есть выход на ANPCRU, там могут передать дезинформацию уже в щит. Это должно сработать. Думаю, недостаточно просто стравить, нужно их уничтожить, произнес мужчина с конским хвостом. Предложение, вопрос от Элис. Можно собрать главные силы щита и охотниц в одном месте и их всех уничтожить. Пора уже проверить нашу гвардию под Х-10 в деле. Риск велик, засомневалась блондинка Элис. Он оправдан. Если удастся избавиться и от охотницы, и от сил щита, у нас появится пространство для активности. Может, даже сможем закрепиться в правительстве США. Некому будет нам помешать. Как мы это сделаем? Спросил ли? Нужно скормить щиту дезинформацию про Блейд, заманить охотниц и прихлопнуть их. Думаю, подойдет сценарий с нападением вампиров на влиятельных людей. Скажем, на благотворительный вечер. Щит должен клюнуть. Для охотниц нужно слить информацию о нашем собрании. Сами мы, конечно же, туда явимся, но уйдем по катакомбам, а наша гвардия расправится со всеми. На том и порешим. Хлопнул ладонью по столу глава. В кабинет директора щита, постучавшись, вошла Колсон, на лице у которой была тень озабоченности важным вопросом. Фьюри оторвала глаз от монитора и внимательно посмотрела в глаза подчиненной, ожидая, пока та начнет доклад. «Директор, нам поступила весьма тревожная информация. Начало, Колсон. По линии наших коллег прошли сообщения о готовности нападения на влиятельных людей. Террористы?» Вскинула бровь Фьюри и откинулась на спинку кожаного кресла. «Не совсем», — качнула головой Фьюри. «Их называют охотницами. Это что-то вроде радикалов или секты, к которые преследуют странные цели генетической нормальности и используют даже крайние меры достижения своих задач. Главное, у них некая Блейд. Колсон положила планшет с открытой на нем фотографией чернокожей женщины в солнцезащитных очках на фоне улицы. Николь опустила взгляд на планшет, потом вернула его агенту, поощряя к продолжению. Пробили по своим каналам. На фото Алекс Брукс и по косвенным признакам она вампир. Мы заметили характерные выступы под верхней губой. На некоторых кадрах видеонаблюдения с ней есть свидетельство нападения на других людей холодным оружием или огнестрельным, что заметно реже. Достать информацию по ней было непросто, она очень грамотно подбирает места нападений. Она профессиональная убийца и скорее всего психопат. Скорее всего, проживала слова Фьюри, очень много неточности, что за информация от коллег. Подозрительная информация, кивнула Колсон, пришла с двух источников почти в одно время и почти одинаково по сути. Скорее всего дезинформация, кто-то решил нас сыграть, задумалась Фьюри, наклонившись вперед и оперевшись локтями на стол. Собери больше информации по этим охотницам и Брукс, потом по самому нападению, его цели. Мы будем реагировать? Спросила Колсон. Николь снова откинулась на спинку стула, повернулась к окну и задумчиво уставилась в него и в никуда одновременно. Спустя пару минут она произнесла: «В работу берем, нападение предотвращаем, но будем знать, что нас хотят подставить. А что если будет так же, как в Смолсмите?» — спросил агент. «Не думаю, что наших сил хватит. Этим вопросом займусь я». Чуть напряглась Фьюри. «Что-нибудь еще?» «Нет, директор», — качнула головой Колсон. «Тогда свободно». Блейд сидела в салоне неприметного автомобиля, наблюдая за людьми возле входа в обычного вида ночной клуб, когда у нее зазвонил мобильник. Она вытянула телефон, не глядя, и приняла звонок. «Слушаю, мисс Брукс, я закончила исследование вашего вещества», — раздался возбужденный голос из трубки. «Это просто невероятно, я такого никогда не видела. Была бы счастлива, если вы бы мне предоставили источник этой сыворотки». «Проф, что оно делает?» — перебила Блейд. «Что делает?» — запнулась Коннорс. «Это средство активации биологических процессов на всех уровнях. Активность митохондрий просто зашкаливает, а выработка АТФ не поддается сравнению. Конечно, у такого подхода есть свои минусы, но он все равно реальный прорыв в биотехнологиях». «Проф», — выделила голосом Блейд, — «что оно делает?» «ГХМ, ну это сверхсильный стимулятор, способный из человека сделать терминатора, пока в теле хватает элементов синтеза энергии. Элементарная составляющая сыворотки мне пока в полной мере неизвестна, но уже сейчас могу сказать, что она имеет биологические корни, то есть сделана на основе, скорее всего, плазмы крови человека. Если ли характерные признаки тех, кто принял эту сыворотку? Повышенное потоотделение, расширенные или наоборот сильно суженные зрачки, нестабильность настроения, агрессия или апатия, и еще сильный голод. Понятно. Мрачно ответила Блейд. «Спасибо, проф». Нажала на кнопку отбоя связи и медленно спрятала телефон обратно во внутренний карман плаща. Правда, тут же пришлось обратно его возвращать к уху. Телефон снова начал издавать призывную трель входящего вызова. «Да», — коротко ответила охотница. «Брукс, тащи свою тощую задницу в бар, тут с тобой хотят поболтать», — произнесено грубым старческим мужским голосом. «Роджер, какого хрена?» — возмутилась Блейд. «Тащи давай, эти люди не будут ждать», и положил трубку. Алекс выругалась шепотом, потом вернула телефон в карман и завела машину. Вернувшись к бару, она вошла в него и тут же остановилась. Там было непривычно тихо, к тому же за стойкой отсутствовал старый бармен, который и вызвал ее сюда. Блейд вытянула из-за пазухи кольт и, взяв его на изготовку, пошла по погруженному в полумрак бару. Добралась до барной стойки и до двери за ней, с тревожным скрипом открыла ее. За ней был лишь давящий на нервы сумрак короткого коридора. Алекс медленно пошла вперед и вскоре заметила приоткрытую дверь, за которой виднелись ступеньки вниз. Она стала спускаться, постоянно прислушиваясь, и вскоре оказалась в низком подвальном помещении с кучей стеллажей, заполненных оружием. Внезапное чувство тревоги поджигает нервы Блейд, и она резко поворачивается, но ее оружие перехватывает рука в кожаной перчатке. «Тихо ты, гроза кровососов!» Звучит нахальный женский голос. Почему-то, услышав его, Брукс успокаивается и даже позволяет себе улыбку. «Потаскуха, давно тебя не видела», — говорит Алекс, — «думала, что тебя уже давно съели». «Еще чего», — выходит из тени, в которой скрывалась черноволосая женщина в длинном кожаном плаще и лицом изуродованным шрамами, — «подавится, а не съедят». Она нагло смеется. Зачем эти прятки по углам? Прячет улыбку Алекс. Извини, старую подругу, пожимает плечами женщина, захотелось тебя разыграть. У тебя совсем мозгов нет, а если бы я успела выстрелить, возмутилась Блейд. Было бы на одну охотницу меньше. Снова пожимает плечами черноволосая и проходит в центр помещения, там останавливается и оборачивается, машет рукой. Пойдем, там нас ждут. Обе охотницы проходят подвал до конца, где оказывается железная дверь, из-за которой доносятся приглушенные голоса. Черноволосая открывает створку и первой заходит внутрь, за ней уже сама Блейд. Внутри нового помещения больше полусотни женщин в кожаных плащах и еще пара десятков в черном камуфляже. Блейд почти сразу замечает стоявшую в центре собрания Киру, и они на миг встречаются взглядами. Таким образом в поместье будет более сотни влиятельных гостей, говорит высокая охотница рядом с Кирой. Нам нужно будет подобрать удачный момент и помешать свершиться насилию. Алис обращается к ней, одна из охотниц, не нужно быть такой дипломатичной. Говори прямо, нужно не дать там их всех сожрать. Можно и так, чуть поджимает губы высокая охотница с короткими рыжими волосами, которую назвали Алис. Важно помнить, что там будет много мирных, обычных людей, которые желательно должны будут остаться в неведении о том, что на них хотели напасть вампиры. Нам невыгодно наличие стольких свидетелей. И как нам такого добиться? Мероприятие планируется в главном зале, но кроме него есть огромное количество помещений, в которых мы сможем действовать почти свободно. Важно занять здание максимально бесшумно, для этого использовать холодное или огнестрельное оружие со специальными патронами для бесшумной стрельбы. В последнем нам помогают коллеги из Вашингтона. Шеф, а можно, все же рассказать, почему понадобилось вообще собирать нас всех вместе и спасать этих толстосумов? Я не очень горю желанием подставлять свою шею ради них, произнесла смурного вида девушка с короткими белыми волосами. Дело не в возможных жертвах, призналась Алис. Кира и наша сестра Блейд обнаружили в наличии у наших врагов усиливающий препарат, про него может сказать больше капитан отряда. Охотница взглядом предложила Кире продолжать, и та вышла на шаг вперед, обозначая себя. Х-10, так называется это средство, оно использовалось службой щит для своих агентов как сильный биостимулятор. Вампиры же, получившие его в свое распоряжение, обнаружили сильный эффект на их метаболизм. Действие Х-10 делает их практически неубиваемыми. Каковы наши шансы в бою с такими тварями? Спросила одна из охотниц. Один на один, переспросила и тут же продолжила Кира, они равны как у блохи против сапога. По этой причине мы предложили действовать максимально нагло и на опережение, использовать на максимум серебряные пули и гранаты. Правда, тогда не получится все сделать бесшумно, как того хочет мисс Санлайт, зато мы сохраним множество наших жизней. Нам нельзя привлекать слишком много внимания. Начало Алис, которая к тому же еще и Санлайт, я предлагаю, чтобы первыми пошли наши охотницы с холодным оружием, а ваши бойцы подстраховали нас с тыла. Это рискованно, покачала головой Кира. А почему это поместье? Спросила одна из охотниц, может, найдет более удобное место для атаки? Причина в том, что в нем будет собрание глав кланов. Это очень хороший шанс их всех разом прихлопнуть, пояснила Алис. К тому же, возможно, там же мы найдем улики, указывающие на источник этого препарата у вампиров. Нам нельзя допустить распространения Х-10 на всех вампиров, иначе они просто нас всех перебьют, тогда у людей больше не останется защитников. Но может, мы уже опоздали и нас всех там убьют? Немного напряженно спрашивает охотница. Вряд ли, отвечает Кира, иначе бы вампиры уже себя проявили. Им просто не будет нужды больше скрываться. А разве то нападение на Смолсмит не было тем самым проявлением? То больше походит на безбашенную выходку или на проверку реакции людей, говорит Алис. Блейд слушала своих коллег с нарастающим подозрением. Ее очень занимал тот факт, что про препарат, который она отдала на проверку Коннорс, уже знают почти все, вернее прибывшая из Вашингтона группа. Если нам не получится найти источник Х-10, то хотя бы дезорганизуем вампиров, продолжала Алис. Ударив по поместью, мы одновременно спасаем людей и мешаем планам врага. Рискованно, но приз огромен. Я не поддерживаю вашего желания идти в первых рядах с мечами наголо, произносит Кира, смотря на охотницу Алис. Но Нью-Йорк не наша территория, потому я уступаю. К выступающим вышел старческой походкой чернокожий бармен Роджер и окинул всех взглядом. Нелегкая вам досталась судьба, девчонки. Вампиры еще никогда не были настолько опасны и сильны, как сейчас, потому я вас призываю не скромничать и вооружаться по зубы или брови, идите туда не как на войну, а как в последний бой, на том и порешим». Киват, едва довольная словами Роджера Алисы, замечает Брукс. «Блейд, спасибо, что пришла, мы скоро выступаем». Часть 21. Для Блейд ночь была временем охоты, в крови начинал бурлить адреналин, мысли концентрировались на деталях, ища своих жертв, однако сегодня что-то было по-другому, ей было неспокойно. Микроавтобусы групп охотников остановились возле высокого решетчатого забора, густо оплетенного плющом сков, с которого едва просматривался большой особняк. Народ там явно веселился, в воздухе разносился звуки музыки, в небо светило несколько прожекторов, а в открытые ворота то и дело проезжали автомобили респектабельного класса. В микроавтобусе, в котором находится Блейд, пятеро бойцов, их капитан и предводитель, сама Брукс, капитан вашингтонской группы Кира и три ее охотницы в черных комбизах. «Как-то слишком шумно для вампиров», — тихо замечает сидевшая за рулем капитан их отряда блондинка Алис. «Мне это не нравится», — добавляет оптимизма Блейд. «А вот кажется, что это явный показатель правильности наших выводов», — замечает Кира. «Сами посудите, если вечно конспирируются вампиры пошли на такой шум, значит они ничего не боятся, а такое может случиться только в том случае, если в их распоряжении есть аргументы против любой опасности, как сыворотка Х-10, тогда мы опоздали», — хмуро замечает Алекс. На это резко реагирует Кира. «Мисс Блейд, я вас не узнаю, на кону стоит судьба мира, у нас нет права отступать, если вампиры пустят в свои массы это средство, то они поработят всех, нам нужно несмотря ни на что их остановить. Куда делась вся ваша слава?» «Плевать мне на славу», — огрызнулась Блейд. «А на месть?» — спросила уже Алис, которая наблюдала за особняком через бинокль. Брукс дернула щекой и сильнее нахмурилась, потом медленно кивнула. «Да, мы их остановим». Группа 4, лидеру, раздался голос из рации. «Наблюдаю, Жаклин Хаммер в компании Нормы Осборн». «Вот это уже проблема», — заметила Алис. «Плевать», — ответила Кира. «Мы с самого начала знали, что там будет полно богатеньких. Наша цель куда важнее их жизни и последствий», — закончила за коллегу вопросом Блейд. «Именно», — кивнула Кира. «Внимание, всем группам, замечен глава клана вампиров». «Ладно», — вздохнула Алис, — «как бы там ни было, но наша цель важнее последствий, а потому…» Она достала рацию и в нее произнесла: «Начинаем, Стелла и Натан». Ко входу в особняк подъехала роскошная красная спортивная машина. К дверям машины подбежали лакеи и открыли их почти одновременно. Наружу показалась ослепительная блондинка в красном вечернем платье с вырезом на левой ноге и огненно-рыжий парень в белом смокинге. Они почти сразу поравнялись и пошли под руку. Романов едва заметно прихрамывал на левую ногу. «Ты как?» «А в полнейшей норме, милая мисс», — улыбнулся Натан. «Хоть сейчас готов в койку». «Ты не спеши с этим», — забеспокоилась Стелла. «Нам еще нужно поближе узнать друг друга. Мы с тобой вместе убиваем и спасаем, можно сказать, проливаем кровь, куда уж ближе», — поиграл бровями черный вдовец. «Какой-то ты уж больно бойкий сегодня», — с подозрением в голосе заметила капитан Америка. «Это с недосыпа из-за больничного воздержания», — хохотнул Натан. «Ты только помни, что мы на задании», — посмотрела на вход в особняк, у которого встречали гостей лакеи в красных пиджаках. «Вот ведь зануда, капитан, сколько можно», — возмутился агент. «В кой-то раз нам выдалась возможность окунуться в болото лицемерия и порока, а ты все о мирском и обыденном. Мне до сих пор во снах является та бойня в Смолсмите, куда уж мне до развлечений». «Тем более», — сильнее прижал к себе за локоть блондинку Натан, — «тебе нужно расслабиться». «В предполагаемом логове вампиров?» — сдали и сомнения осведомилась девушка. «Так вампиры больше по мальчикам, это мне нужно опасаться их острых клыков и алчных до кровушки взглядов». «Ты неисправим», — вздохнула она. «Можно ваши пригласительные?» — вежливо поинтересовался молодой парень в красном пиджаке обслуги. «Прошу», — показала белозубую улыбку Стелла и протянула два золоченых билета с изображением этого же особняка. «О», — заметил юноша, — «очень приятно видеть вас вживую, очаровательная хранительница мира». Он поклонился и указал рукой. «Можете проходить, все в порядке. Ты могла бы с ним замутить». Когда агенты прошли в фойе, заметил через плечо Натан: «Мальчик явно следит за собой, ишь как лицо профессионально пудрой покрыл». «Не начинай, Натан», — сдерживая раздражение, возмутилась Стелла. «Мне сейчас не до личной жизни», — засмеялся парень. «Тебе всегда не до нее, а время идет». Стелла внимательно осмотрелась по сторонам и заметила: «Как-то тут многовато народа, ты не находишь?» Натан тоже обратил на это внимание. «Угу, сколько сисек в одном месте можно увидеть только в спортзалах щита?» «Пошляк!» — фыркнула девушка. «И какая из них самая аппетитная?» Взглядом охотника прошелся по представительницам прекрасного пола Натан. «Ищешь себе жертву?» — поймала настрой коллеги капитан. «Источник информации!» — попытался обелить свою похоть агент. «Ты сейчас смотришь на Осборн. Ей вообще-то уже полтинник. Мда!» — опомнился Натан, оторвав взгляд от покрытого черной тканью округлости надменной женщины. «По ней совсем незаметно. Деньги и наука и не на такое способны. Она ведь владеет одной из крупнейших компаний в области фармацевтики и военных технологий. Нужно вознаградить ее труды. Ты ведь видишь, какой у нее совершенных форм тыл? Меня она не привлекает», — сухо сказала Стелла и стала дальше шарить взглядом по залу. «Смотри, тут и Жаклин Хаммер. Ао, она уже лучше, намного лучше», — с восхищением в голосе произнес Романов. Стелла подозрительно проследила за взглядом напарника и разочарованно вздохнула. Тот пялился в глубокое декольте красного платья оружейной баронессы. «КХМ», — покашляла Стелла, — «смотри, Хиллы Колсон здесь». «Угу, вижу, голубков», — весело прошептал на ухо девушке парень. «Прекращай», — поморщилась капитан. «Будь серьезней». «Да я сама серьезность», — возмутился вдовец и показал девушке язык. Стелла помассировала переносицу. Работать в компании их главного красавца было просто невыносимо. «Куда подевался весь твой профессионализм?» — серьезно посмотрела на него девушка. «Судя по тому, что от меня нужно Фьюри, весь мой профессионализм со мной», — хохотнул парень. Капитан вздохнула и приготовилась. «Да и он у меня в штанах», — откровенно засмеялся рыжий парень. «Могла бы и не спрашивать», — сама себе сказала Роджерс. «Как думаешь, кто из этих красоток вампир?» — шепотом спросил у нее Натан. «Боишься побочных эффектов неосторожного секса?» — нашлась для сарказма Роджерс. «Ты меня раскусила», — улыбнулся Натан. «У нас мало на них информации, только то, что есть в сказках. Но зеркала мы не захватили с собой, потому что это глупость, как и кровососущие бессмертные твари», — заметил Романов. «Ладно», — сосредоточилась Стелла. «Если что-то произойдет, у нас 4 группы захвата снаружи дежурит, да и мы чего-то стоим. Хотя не помешала бы тяжелая артиллерия. Кстати, о больших пушках», — странным тоном произнес Натан. «Посмотри, кто заявился сюда». Стелла повернула голову в сторону входа, куда смотрел ее напарник, и сперва заметила роскошную брюнетку в красном вечернем платье, дорогое бриллиантовое колье на ней, с того же комплекта серьги, видно было носительницу большого состояния. А уже за этим ярким великолепием виднелся здоровенный мужчина чуть больше 2 метров роста в простом, но не менее элегантном смокинге. «КХМ, Макс?» — спросила сама себя Стелла. Тем временем у парочки супергероев образовалась проблема, их не хотел пускать парень-распорядитель. «Мисс, можно ваши пригласительные?» — вежливо попросил распорядитель. «ММ», — удивилась Эллен, — «оно нам не нужно», — и попыталась пройти. Отважный парень-распорядитель преградил ей дорогу. Эллен уставилась на него как на восьмое чудо света, если бы оно не просто существовало, но еще умело танцевать самбо на углях. «Вы что, нас не узнали?» — с неким сомнением в собственном вопросе спросила Старк. «Мисс Старк, я все понимаю, но наше мероприятие строго ограничено пригласительными, не просто так. Мы ведь рассчитывали места и угощения под определенное количество людей», — вежливо объяснялся распорядитель. «Странно, тогда почему нам с Максом не прислали эти ваши пригласительные?» — возмутилась Старк. «Это по меньшей мере грубо, мисс Старк», — натянуто улыбнулся распорядитель. «Эллен», — заговорил Макс, широко улыбаясь, — «это же замечательно. Видишь, нам тут не рады, а следовательно, нам пора домой в постельку». У Старк задергалась бровь. «Тебе бы все в постельку». Потом упрямо посмотрела в глаза пареньку-распорядителю. «Так, давайте подумаем логически. Я ведь миллиардер, значит, у меня полно денег, у вас благотворительный вечер, значит, вам нужны деньги. Так я готова заплатить. Смекаешь, мисс Старк, пригласительные?» Тут Эллен подозрительно сощурилась. «У вас, что тут планируется злодеяние?» Распорядитель как-то сильнее прежнего побледнел и метнул взгляд на стоящих рядом других слуг. «Можете подождать минутку? Я свяжусь с начальством», — натянуто улыбаясь, спросил парень. «У тебя 30 секунд», — величественно разрешила Эллен. Макс за ее спиной все стоял, и взгляд его был опущен на нижние 90 его подруги. Периодически он вздыхал. Стелла даже засмущалась от такого нахальства. Если она правильно помнила, в таких платьях сзади глубокий вырез до самого копчика. Потом ее внимание привлек переполох среди слуг, которые стали быстро перемещаться по залу, явно по своим делам. Не нужно было быть Шерлок Холмс, чтобы понять, что все из-за Старка и Макса. Скорее всего, организуют им места. В самом деле, уже через 10 секунд откуда-то притащили приличных размеров стол и пару стульев, а самих Макса и Эллен пропустили в зал. Это событие как раз стало причиной тому, что вокруг этой парочки стал собираться народ. Роджерс осталось только наблюдать за этим действом и не терять бдительности, ведь они с Натаном были все же на задании. «Вся эта идея с охотой на Макса – полнейшая глупость», – говорит Натану Стелла. «Приказ», – лаконично отвечает Романов и берет с сервировочного стола бутерброд с игрой. «Смотри, сколько на них слетелось народа. Фокус популярен», – жуя, отвечает Рыжий. «Как-то даже обидно, что к нам не подходит. Наверное, это из-за того, что ты не в своем боевом наряде, а я просто не выспался. Если бы ты умел стрелять из рук фотонными лучами и сбивать одним ударом космолеты, думаю, к тебе тоже было бы не продохнуть от внимания», — предположила Стелла. «Ой, нет», — всполошился Натан, — «мне и нынешнего вполне хватает. Но знаешь, мне как-то теперь спокойнее», — замечает капитан и берет бокал шампанского. Спустя какое-то время от парочки суперов отстают. Старк все еще разговаривает с кем-то в солидном деловом костюме, а Макс направляется к сервировочному столу, возле которого обретались Стелла с Натаном. Северский замечает ее, улыбался, потом хватает со стола пару бутербродов и идет к Роджерс. «Ты просто потрясающе выглядишь, Стелла», — улыбается Макс. Роджерс чуть зарделась и улыбнулась. «Спасибо, Макс, ты тоже выглядишь великолепно». «Ой-ой, капитан», — продолжает весело Макс, — «потише, еще немного и я сочту, что ты со мной флиртуешь». «Хорошо, не буду», — давит улыбку Стелла, — «но все же, почему ты сегодня такой красивый?» «Мм, Эллен хочет сделать из меня франта», — жалуется Макс. «И чем ты недоволен?» — удивляется Роджерс. «Дело в том, что я больше люблю комфорт», — ухмыляется Макс, — «а в этом я чувствую себя словно сосиска в хот-доге». «Я бы не отказалась от хот-дога», — заметила Стелла. «Что?» — вышел из своих мыслей Северский. «Что?» — удивилась себе капитан. «Вот смотрю на вас и одно слово вертится на языке», — пространно заметил до этого жевавший бутерброд Натан. «Ебитесь». И тут же получил локтем под дых от красной как рак Роджерс. «Не слушай его», — затараторила девушка. «У Натана после больничных обезболивающих чердак протек и теперь несет всякий бред». «Ну ты это...» — Макс хлопнул Рыжего по плечу, и тот аж присел. «Крепись и восстанавливайся». «Спасибо», — зашипел, потирая пострадавшее место, Натан, потом бросил опасливый взгляд на напарницу и продолжать не стал. «А у вас, кстати, тут свидание, что ли?» — поинтересовался Северский. Стелла промедлила с ответом, зато среагировал Романов. «Оно самое, парень. Ты не представляешь, как сложно выбить себе выходной и провести время только вдвоем». Как раз в тот момент, когда хотела что-то сказать, вновь начинает краснеть капитан, к ним подошла освободившаяся Старк. «Ао, вот эта встреча, это же лейтенант Сосулька. Вообще-то я капитан», — машинально поправляет Роджерс, все еще пребывавшая в ауте после подачи Натана про их свидание. «Значит, в остальном возражений нет?» — развеселилась Эллен. «Чудно». Стелла закатывает глаза, не имея никакого желания продолжать спор. «А что ты тут делаешь, Старк?» «Мы», — поправляет ее миллиардер, — «мы тут ищем себе третьего члена команды, но спешу тебя успокоить, ты не подходишь по критериям». Ехидно улыбнулась Старк, сомкнув руки на груди и опершись боком о плечо Макса. «Стесняюсь спросить, что за критерии такие?» «Лизоблюдство и подхалимство», — пошла на обострение Стелла. «Ну, она хотя бы должна быть моложе сотни лет», — веселилась Старк. «Мне 93, так что прохожу», — хмыкнула Роджерс. «Ты уверена?» — с намеком переспросила Старк. «Эллен», — вздохнул Макс. Старк успокоилась и уже более дружелюбным тоном продолжила. «Видишь ли, я очень часто занята важными делами, а мой мужчина без присмотра». Макс делает жест рука-лицо. «Потому нужна та, у которой хватает свободного времени», — заканчивает Старк. «Ну, я бы в любом случае не смогла вам помочь», — отвечает Роджерс, — «ведь у меня есть Натан», — и берет его под руку. Натан смотрит на руку Стеллы большими глазами, потом спохватывается и согласно кивает. «Чудно», — улыбается Эллен. Макс хмыкает и говорит: «Пойду посмотрю, какие на вкус вон те круассаны». Эллен присоединяется к Максу, оставляя агентов наедине. Пока Стелла смотрит вслед парочке уходящих супергероев, у нее интересуется наболевшим Натан. «И что это было? Ты про что?» — делает вид, что не понимает. «Ну, про все». Натан машет неопределенно руками. «Это, думай лучше о деле», — отмахивается капитан и идет в зал, где кучкуются разные богатые личности. Как раз в этот момент на оборудованную сцену выходит модельной внешности мужчина в белом пиджаке и черных брюках, четко поставленным голосом объявляет о начале концертной программы и просит всех занять места у своих столиков. Блейд. Время поджимало. Группы охотниц уже были наготове штурмовать особняк, камеры наблюдения были обезврежены, а охранницы усыплены. Они на удивление оказались людьми, явно нанятые именно для этого мероприятия. В принципе, вампиры никогда не брезговали пользоваться людьми для своих надобностей, потому наличие наемниц было ожидаемо. «Долго еще?» – спрашивает Брукс, устоявший рядом Алис, которая следила за тем, как подставляют лестницы к окнам особняка ее охотницы. «Сейчас нам спешка не особенно нужна», – ответила блондинка. «Или ты что-то заметила?» «Нет, просто. Чувствую, тут что-то не так. Поясни», – заинтересовалась капитан охотниц. «Как будто», – Алекс силилась объяснить свои чувства, – «мы тут не одни». Блондинка посмотрела по сторонам, на покрытый мраком сад внутренней территории загородного особняка вампиров, прислушалась и ничего не заметила. «Никого. Ты уверена?» – Брукс вздохнула и поморщилась. «Стелла и Натан». Стелла видит, как Элин утаскивает за локоть Макса к их столику, потом сама занимает свое место рядом с Натаном. Тем временем со сцены объявляют выход первого исполнителя, и это не кто-нибудь, а Кортни Перри. В зале гаснет свет, чтобы через мгновение осветить только сцену. Выходит энергичный мужчина в ярком наряде, в котором огромную роль играют миллионы блесток, и начинает очень хорошо петь. Стелла даже на какое-то время увлеклась им, прикидывая, что можно сделать, чтобы вытащить такую личность на свидание. Ей, капитан ощутила легкий удар локтем в поруке, это был жест Натана, сама ведь говорила, чтобы мы не отвлекались и сосредоточились на деле. «Не понимаю, о чем ты», — изобразила искренность девушка, — «я сама профессионализм». «Ну-ну», — поверил ей Романов. Исполнение продолжалось, и Стелла сперва бросила один заинтересованный взгляд на столик Макса и Эллен, потом спустя время еще раз. Супергерои явно не слушали исполнение и больше увлекались каким-то разговором, периодически беря со своего стола угощение. «Капитан, ты чего?» — с ухмылкой спросил Натан, явно заинтересованный интересом Роджерс к столику суперов. «Ничего», — отмахнулась она, — «просто смотрела в окно». «Ну да, конечно», — хмыкает Рыжий, — «ты ведь смотрела на мистера Фокуса, верно?» Однако вместо ответа получает касание ладонь в плечо от Стеллы. «Смотри», — капитан указывает на окно, за которым в сумраке виднеются какие-то неопределенные тени на фоне светлой отделки стен особняка. Такое нельзя было назвать нормальным и больше всего подходило под определение странного, а учитывая, что агенты были на задании, они обязаны были реагировать на это. Стелла встает из-за столика. «Пойду проверю, что там», — сообщает она Натану. Парень подрывается следом и говорит, поравнявшись: «Я с тобой». Они быстрым шагом покидают зал. Как только они оказываются в просторном коридоре и рядом никого из обслуги, Стелла достает из-под выреза на платье компактный пистолет и лязгом затвора досылает патрон. Натан достает из-под полы пиджака пистолет и тоже его приводит в боевое положение. Оба агента идут по коридору вглубь к тому месту, где было ранее замечены подозрительные тени. Они доходят до развилки, и тут внезапно гаснет свет. Агенты замирают на месте. «Не нравится мне это», — говорит Натан, осматриваясь. «Заметь», — говорит Стелла, указывая пальцем на окно, в котором было видно главное здание, — «света нет только в этой части дома». «Я доложу», — сообщил Рыжий и принялся за рацию в его рукаве. Через несколько секунд он сообщает капитану: «Наши силы приведены в готовность». Тут раздается какой-то тихий лязг, и агенты мгновенно поворачивают в темноту коридора свои взгляды. Не сговариваясь, вскидывают пистолеты и начинают медленно идти. «Нифига не видно», — шепотом шипит Натан. «Будь внимательнее», — просит девушка. «Да знаю я». Они идут уступом, чтобы не перекрывать линии огня. «Стой», — тихо говорит Роджерс, вскидывая руку. Натан замирает и вопрошающе смотрит на напарницу. Та коротко сообщает: «Наступила на что-то мокрое и липкое». Натан тоже смотрит вниз, а Стелла склоняется и тычет в ковер пальцами, потом подносит их к лицу, повернувшись так, чтобы свет из окна попадал на них. «Что-то темное. Может, вино разлили?» — оптимистично предположил Романов.